кто здесь главный. Глава 1. Матч-реванш. Восьмой день со старта. Счастливо улыбнувшись, я подставил ветру непокрытую голову, полной грудью вздохнул свежий, наполненный запахами леса и столь близкого моря воздух. Жизнь была прекрасна. В мире земель, наполненном суровой простотой, сражениями, дальними походами, я чувствовал себя невероятно счастливым, вспоминая прошлое существование не иначе как кошмар. Там осталась ненавистная работа, серые стены, осознание полной беспросветности собственного существования. Здесь каждый день происходило что-то новое, постоянно кипел адреналин в крови, на горизонте находилось множество манящих целей. Мир был разнообразен и ярок, глаза регулярно ловили необычных созданий, растения, великолепные пейзажи. До одного взгляда в собственное отражение было достаточно, чтобы получить впечатление на пару часов. Определенно, такую жизнь я ни на что не думал променять, даже если будущее могло показаться неопределенным. Посмотрев в небо, отметил, что вроде бы ясный горизонт за несколько часов стал совершенно иным. Черные тучи над головой, порывистый, бьющий в спину ветер, перемена погоды, которая неизвестно что сулит, да черта с два. Все эти признаки однозначно говорили одно: очень скоро я, великий ярл, могучий воин и просто красавчик, подчиню себе весь этот остров. Правда, конкретно сейчас данная неизбежность все еще казалась неочевидной. Да, мой отряд, двигавшийся по лесной прогалине, составлял всего лишь 70 рыл, а в это же самое время враг отнюдь не дремал. Буквально час назад меня настигло сообщение системы, известившее о потере не так давно захваченного форта, который, очевидно, вернулся к прежним хозяевам. Также в руках противника все еще оставалась шахта с железной рудой, и в настоящий момент именно к ней направлялось подкрепление из 30 гномов. Их объединенные силы могли представлять собой существенную угрозу. Но кто сказал, что гномы смогут дойти? Я отвечу на это одно: время грабить корованы. Собственно, за этим отряд и двигался по лесной дороге, упорно пожирая километры. Причем мы всерьез спешили, ибо запас времени попросту отсутствовал. Пусть Гарпия смогла обнаружить противника крайне заблаговременно, перехватить его требовалось на середине пути, так, чтобы засевшие в шахте дети гор не смогли кинуться на выручку. Из-за этого темп хода оказался выбран крайне скорый, заставивший самое слабое звено моего бравого войска, гнолов, серьезно напрячься. Благо гиеноголовые вновь проявили себя отличными солдатами и не жаловались на трудности. Подумав, я, не сбавляя шага, материализовал над ладонью карту. Та сначала отобразила с высоты мой собственный отряд, но, повинуясь желанию, быстро уменьшила масштаб, продемонстрировав изрядный кусок территории. Стоит сказать, что усилия гарпий в воздухе и вимиков на земле дали хороший результат. На текущий момент для меня оказалась открыта уже примерно половина острова, правда только в виде рельефа. Что обитало на видимой через карту земли, я мог узнать только если рядом имелись подчиненные мне существа. И сейчас на всей карте присутствовала лишь одна цепочка красных отметок. Находились они километрах в 10 от нас и в 7 от шахты. Значит, отряд совершенно точно успевал встретить неприятеля. Едва я успел прийти к данным выводам, как чуть не растянулся на земле. Копыто наткнулось на древесный корень, заставив потерять равновесие. Благо, удержаться на ногах удалось. Причем благом это стало не только для меня, но и шагавших впереди гнолов. Тем бы явно не поздоровилось, встреться они с моей тушей. Ну да беды не произошло, а известие о скором окончании пути прибавило подчиненным должной мотивации. Воины смогли чуть ускориться. И вот спустя полчаса мы оказались у цели. Каковой стала опушка леса, подходившая крайне близко к дороге. Той самой дороге, по которой должны были пройти гномы. Место для засады казалось просто идеальным, и, пожалуй, это являлось единственным его недостатком. Гномы также окажутся на стороже, но вряд ли это им поможет. Приказав Шартаку замаскировать позиции, я сам приступил к новому необходимому делу. К этому моменту к войску удалось стянуть почти всех имеющихся гарпий, 17 из 20, и раз уж эту толпу удалось собрать вместе, стоило провести в жизнь одно важное решение. Построиться в два отряда, не повышая голоса, приказал я. Гарпии постарались выполнить распоряжение, но вышло у них лишь образовать две толпы. Причем толпы гудящие, ибо девушкам страсть как хотелось понять, зачем их всех собрали. Главное, что вели себя так, что ветераны, что новобранцы. Дисциплина к ним если и заглядывала, то убежала прочь. Пришлось призвать на помощь гнолов, сумевших привести гарпий к должному порядку, в том смысле, что они все же выстроились в две шеренги, где спереди встали офицеры, а позади рядовые птички. Разговоры при этом стали тише, что уже немного радовало. Зачем я вообще этим занимался, теряя драгоценные минуты? Так ведь рядом мелькали наглые рожи филинов, которым только дай повод забить на дисциплину. Забьют, причем с превеликим удовольствием. Так что поблажек никому давать не следовало, да и мероприятие намечалось в известной мере торжественное. Бойцы 1-й и 2-й воздушных эскадрилий, обратился я к девушкам. Сегодня мы собрались здесь за тем, чтобы воздать должное мужеству и офицерским качествам ваших сестер. Итак, Келина Аллара, шаг вперед. Названные девушки неуверенно переглянулись, но приказ выполнили. Наняты они были всего лишь 4 дня назад, но за это время успели чуть измениться. Келина прибавила в росте, движения Аллары стали более плавными. Впрочем, это касалось всех гарпий-ветеранов. Они времени не теряли, беря по 2 уровня в день, и теперь заметно превосходили новичков. Отсюда и необходимость следующего действия. «Вы превосходно проявили себя на своих постах», — обратился я к гарпиям. «Аллара, ты участвовала во всех значимых кампаниях. Твое звено проявило себя во множестве боевых вылетов. Келина, ты также показала себя достойно, а еще именно тебе удалось обнаружить вражеский отряд гномов. В связи с этим слушайте мой приказ». Повинуясь торжественному тону, девушки выпрямились, устремив на меня горящие интересом глаза. «Вы двое назначаетесь десятниками. Аллара, ты возглавишь 1-ю эскадрилью, Келина, 2-ю. Ваше жалование будет увеличено вдвое. Не подведите моих ожиданий, и вольно». Вовремя я успел это сказать, ибо тут уж без всякой команды подобие дисциплины рухнуло под градом эмоций. Гарпии разом заговорили, кто-то принялся поздравлять своих новых командиров. Я же сделал морду кирпичом, в смысле, старательно демонстрировал, что такая реакция совершенно естественная, а вовсе не является новым проявлением разброда и шатаний, а еще радовался, что затеял все мероприятия до того, как гномы подошли слишком близко, а то нас бы уже обнаружили. Впрочем, такая возможность все еще существовала. Так, летчицы, отпраздновать вы еще успеете, а пока займите позиции на деревьях и не высовывайтесь. Уже очень скоро мы будем бить коротышек. Обещание гарпиям понравилось, так что наверх они забрались с большим удовольствием. Чуть позже их маскировку проверил Шартак и, поправив нескольких, в целом остался доволен. Затем же последовало не слишком долгое ожидание. Гномы появились шумно, не стараясь ни от кого скрыться. 5 повозок вышло из-за поворота дороги. Все они предназначались для перевозки грузов и сейчас полнились съестными припасами, бочками, оружием. К нам ехало настоящее богатство, вызывавшее бешеный вместе азарт, а охранявшие повозки 30 бородачей лишь добавляли добычи перчинки, ведь их добротные доспехи очень хорошо лягут на плечи моих солдат. Впрочем, прежде стоило уговорить противника поделиться трофеями, и в этой связи требовалось обратить внимание на качество двигавшихся в нашем поле зрения противников, а оно внушало некоторые опасения. Мало того, что в рядах противника мелькало порядка 10 арбалетчиков, так было еще и целых 5 щитоносцев. При том, что каждый из них представлял собой еще ту занозу в заднице. Дело обещало оказаться интересным. Краем зрения я увидел сигнал от Шартака. Руки тут же сами собой натянули тетиву арбалета, положили в ложе болт. Ровно то же проделали гнолы, в то время как филины воткнули перед собой по несколько стрел. Сейчас станет ясно, насколько наши тренировки пошли впрок. Стоило сделать что-то еще. Ах да, распределить цели и отдать нужные распоряжения. Поразить всех первым ударом возможным не представлялось. Просто потому, что даже при идеальной точности большинству врагов мало было одной стрелы. К тому же гномы двигались по обе стороны от повозок и частично скрывались деревянными бортами. Зацепить тех из противников, что двигались с противоположной от нас стороны, не стоило и пытаться. Только зря стрелы потратим. Исходя из этих соображений, я передал стрелкам несколько ментальных команд и сам пристроился к ложу арбалета. Перед мысленным взором появились песочные часы, отсчитывавшие последние крупинки. Караван гномов поравнялся с местом нашей засады. Сейчас, отдал я ментальный приказ и сам нажал на спуск. Туча стрел полетела в неприятеля, и надо отдать должное гномам. Те успели среагировать. В первую очередь отличились воины, одним слитным движением доставшие из-за спин щиты. Однако даже их реакции не хватило, чтобы уберечься от всех подарков. Один из щитоносцев осел на землю, истыканный болтами, двое других тяжело пали на колени, получив в тела по несколько болтов. Еще хуже пришлось арбалетчикам, назначенным вторыми в приоритете целями. Они даже не успели схватиться за оружие, когда оказались под градом снарядов. Возниц прибило к козлам, пешие воины растянулись на земле, уже бездыханные. Все же, кто уцелел после первого залпа, бросился за повозки, видя в них единственную надежду. Над головой послышался шелест листьев, громкое хлопанье крыльев. Это гарпии снялись с веток, устремившись в небеса. Что же, мне тоже стоило прекратить прятаться по кустам, за пиво. Проревел я боевой клич, после чего бросился на противника. Вперед оказался выставлен тяжелый щит, на плечо умастилась агровопалица. На душе стало весело и свободно. Все же бить издалека мне было не по душе. Совершенно иное дело, прямая схватка. Правда, чтобы ее получить, следовало хорошо постараться. Противник не оставил без внимания мой забег. Из-за бортов повозки показалось несколько гномов, уже державших взведенные арбалеты. Двое из них тут же исчезли, поймав головами стрелы, но другие успели спустить курки. Парочка болтов ударили в щит, а вот еще один пришелся в голову. Я почувствовал удар в маску, обжигающее касание металла. Кажется, артефакт сумел уберечь от худшего, отбив болт по касательной, а выстрелить еще один раз гномы уже не успевали. «Зашибу!» — проорал в лицо первому из вставших на пути гномов, врезав по нему щитом. Коротышку унесло в сторону, другой недомерок получил палицей в лицо и тут же пораскинув мозгами. Однако уже с третьим легкость боя закончилась. Неприятелем оказался щитоносец, предельно злой и рвущийся в бой. Ростом тот мне в пупок дышал, но вот в живости натуры серьезно так превосходил. Мой удар он принял на щит и тут же контратаковал сам. Топор бородача едва не впился в голень, затем мои бока знатно приложил окантовкой щита, и на этом противник не остановился, заставляя пятиться все дальше. А в это же время с флангов уже подбегали иные враги. «А вот хрен вам, не возьмете!» Едва прозвучала эта мысль, как я ринулся вперед, проигнорировав ударивший в бок топор. Мой собственный щит обрушился на противника. Колено врезалось в грудь пошатнувшегося гнома, роняя того на землю, и тут же в голову противника ударила палица. Не обращая внимания на боль в колене, я замахнулся еще раз, отметив, как неприятель прикрылся щитом и с глубоким удовлетворением опустил оружие на колено противника. Увы, нанести третий, возможно, завершающий удар не удалось. С боков налетели новые гномы. Правое плечо обжег впившийся арбалетный болт. Пришлось оставить подранка и закрутиться на месте, отбиваясь от противников словно от своры гончих. И надо сказать, собачки оказались слабоваты. Выступившие вперед гномы, вооруженные крохотными на фоне моей, секирами, не могли держать удар. Все их возможности – кружить или бросаться в самоубийственные атаки. Первый вал врагов оставил несколько ран и труп неудачливого недомерка, а уже вторая атака противника оказалась не столь яростной. Потери прибавили гномам осторожности и одновременно с этим сократили их шансы на успех. Попытка ударить с одного фланга наткнулась на взмах щитом, атака сзади встретила палицу. А затем я сам бросился на прорыв, массой тела широкими ударами прокладывая себе дорогу. Лебединая песнь моей битвы оборвалась двумя точно пущенными болтами. Я словно на стену налетел, почувствовав, как в тело впились острые наконечники. А еще в это же время на пути встал второй щитоносец, тогда как первый, недобитый, поднялся за моей спиной. Чувствуя, как сознание подернулось пеленой, а очки жизни показали дно, я мрачно улыбнулся. Ведь все сложилось самым лучшим образом. И враг это осознал уже спустя мгновение. Раздался гулкий свист, и обступившая меня толпа разом поредела. Сквозь прорехи открылся вид на вставших в отдалении филинов, раз за разом натягивавших луки. Повинуясь приказу Шартака, львы совершили маневр, обойдя гномов, и теперь словно в тире расстреливали коротышек. А ведь это стало только началом. Я поднял копыта и обрушил то на землю, породив ударную волну. Гномы попадали навзничь, и тут же на них накинулась свора гарпий. Мои летчицы оказались безжалостны, мощными когтями разделывая тела, полосуя плоть и разрывая кольчуги. На краю зрения посыпались системные сообщения, чаша весов резко качнулась в нашу сторону. Однако не все оказалось гладко. Одна из гарпий с криком боли отлетела в сторону от удара гнома. Тот же пружинисто поднялся на ноги и тут же рухнул назад. Удар палицы вернул его с небес на землю. «Я научу тебя, как обращаться с девушками», — проревел противнику в лицо, с каждым словом награждая того ударами. Гном внял. Оно и понятно, трупы рукоприкладством не занимались. По крайней мере в том случае, когда рядом нет опытного некроманта. Такового в прямой видимости не наблюдалось, так что и этот тип счастливо упокоился. Еще одной удачей стало то, что раненая им гарпия отделалась легко, всего лишь глубоким порезом. И я даже не удивился, узнав в ней Келину. Определенно у этой девушки имелась тяга к неприятностям. «Спасибо, вождь, вы опять меня спасли», — поблагодарила девушка. «Настоящий мужик не оставит даму в беде», — ответил ей, встав в героическую позу. Тело на движение отозвалось неприятно, напомнив о своем плачевном положении, зато выглядеть я должен был более чем мощно. Покрытый кровью, в пробитом во множестве мест доспехом и торчащими из тела хвостами болтов, куда уж более героический вид. Правда, осесть на землю хотелось очень сильно и радовало то, что больше не требовалось махать железками. Убитый гном стал последним из противников. Так, парни и девушки, все раненые, на осмотр к Гилю. Третье звено второй эскадрильи, охватите площадь между Острожным и дорогой на восток. Второе звено, отправляйтесь к форту Зеленокожих. На этом моменте я дал целеуказание по виртуальной карте. Ваша задача – разведать обстановку, по возможности отыскать логово хищников, следы зеленокожих и их самих. Остальные – час отдыха, а затем выступаем дальше. Глава 2. Макаки. Тугие струи дождя били по ветвям, стекали водопадом под полог леса, но я совершенно не волновался из-за непогоды. Настроение было чудесным. Сражение с гномами вышло бодрым и в то же время крайне успешным. Потери практически отсутствовали, лишь одному из гнолов не повезло поймать арбалетный болт, при этом трофеев оказалось более чем достаточно, начиная от содержимого повозок и заканчивая доспехами и оружием убитых противников. Особенно радовала прибавка арбалетов. Качественные и простые в использовании, они позволяли гнолам, всего лишь юнитам второго уровня, проявить себя даже в противостоянии со много более сильным противником. Как это вышло в атаке на караван, а еще ко всем прочим приобретениям стоило прибавить опыт, позволивший достигнуть нового, 15 уровня. Причем он принес выбор из совершенно бесполезной дипломатии крайне интересной специализации. Первое было сразу отброшено, зато второе оценено по достоинству, ведь пришло от книги расы зверолюдей, так же, как ныне действующий предводитель анубов, и это само по себе было удивительным. Все же книги расы обычно редко радовали умениями, а тут уже 2 к 15 уровню. Впрочем, эту приятную странность можно было отложить на будущее, а сейчас более подробно оценить навык. Итак, что собой представляла специализация? Как можно догадаться по названию, она позволяла определить приоритетный путь развития для юнитов зверолюдей. 1 из 4. Как я слышал, выбор складывался из того, какие кланы брал игрок, и в моем случае возможности выходили следующими. Звериные чувства, опора на животные инстинкты. Приоритет развития навыков стая, жажда крови, чувство ветра. Звериное тело, внимание к уникальным физическим возможностям зверолюдей. Приоритет развития навыков прыжок, удар когтями, стенолаз, увеличение роста, гибкости. Стальной порядок, развитие навыков дисциплины. Приоритет умений строевая подготовка, легионер, разбитие лагеря, тайная война, специализация на скрытных нападениях, приоритет развития навыков скрытность, знание местности. При этом каждое из выбранных направлений повышало шанс получить уникальные умения данной специализации. Например, со звериным телом, Анубис мог приобрести регенерацию второй степени, остальной порядок мог дать мне в будущем капитанов. И это лишь то, что лежало на поверхности. Разных нюансов было еще неимоверное число. Причем многие являлись дискуссионными, выступая предметом спора завсегдатаев форума. Так что выбор был довольно сложен по многим параметрам и действовать приходилось методом исключения. Например, тайная война отпадала сразу, атака из засады, удары в спину, безусловно привлекательны, но проблема заключалась в том, что крайне мало моих юнитов могли действовать подобным образом. Фактически, тайная война хорошо подходила исключительно филинам. Гнолы и вимики также могли бы что-то перенять на этом поприще, но что остальные? Как устраивать засады гарпиям или сиренам, за облаками скрываться? Ну так это они и так умеют без всяких специализаций. А что делать анубам, с их ростом и вооружением? Ассасины из них не выйдут, как ни старайся, тем более что это тяжелая пехота, предназначенная воевать в строю. Вот и получается, что брать данную специализацию – пустая растрата потенциала. Примерно то же можно было сказать и о стальном порядке. Я, конечно, предпринимал шаги, дабы приучить гарпий к дисциплине, но на деле от тех требовалось всего лишь вовремя реагировать на команды, быстро атаковать и своевременно отступать. Задачи, совершенно не требующие указанной специализации. Гнолам и анубам она была тем более не нужна. Они и без того умели действовать с отменной четкостью. И того оставались звериные чувства и звериное тело. Обе эти специализации можно было считать универсальными, в той или иной степени подходившими каждому из зверолюдей. Но выбрать следовало лишь одну. Звериные чувства казались полезнее и в то же время опасней. Кто знает, как опора на животные инстинкты подействует на тех же гарпий. Не станут ли они слишком отдаваться бою, а что с дисциплиной у анубов и гнолов? Она сохранится, увы, но на форуме четкого ответа на данные вопросы не было. С другой стороны, полезных навыков на этот аспект было завязано много. Например, скорость гарпий, урон по раненым противникам, острота чувств. А вот преимуществами звериного тела зверолюди пользовались как будто бы реже. То есть неплохо прыгали и порой били когтями. Как-то мало это, откровенно говоря. Тут бы в моей обычной манере было бы рискнуть и выбрать более опасное. Однако, глядя на перспективу, я сам себя спрашивал, а нужны ли моему войску натуральные звери или вовсе берсеркеры, плохо контролирующие себя. Сомнительно, сомнительно. Им и одного меня было достаточно. В то же время возможность развития тел подопечных казалась попросту интересней. Получится ли тем же гарпиям приобрести полезные модификации, скажем, отрастить дополнительную пару рук, а анубисам дорасти до 4 метров? На форуме ходили легенды о крайне необычных результатах, и мне самому хотелось сыграть в эту лотерею, а потому выбор пал именно на звериное тело, и теперь я предвкушал возможные приобретения, а также новый мордобой, ведь время как раз освободилось для того, чтобы выполнить одно задание, а конкретно, разобраться с поручением, данным змейками. Собственно, к ним мы и направлялись. Следуя данным мыслям, я уверенно ступил вперед, отметив оглушающий хруст ветки под копытом и тут же оказался остановлен взмахом руки Шартака. «Лами», — коротко пояснил Филин. «Эй, красавицы, выходите, мы с миром». Тут же отреагировал я. Первоначальным ответом леса была тишина, но затем из-за деревьев неторопливо показалась одна из змеек. Отличалась она темными волосами и синими чешуйками, мерцавшими на щеках, кистях рук, длинном хвосте. «Минотавр Ервин, что нужно тебе в наших лесах?» — строго спросила та. «Зачем же так холодно, леди? Во что ранит меня в самое сердце? Что я могу сделать, чтобы вы стали милостиви? Уйти из нашего леса?» — предложила змейка. «Но тогда я лишусь возможности лицезреть вашу красоту. К тому же меня привело дело. И какое же? Вы же знаете, как мы с парнями браво разобрались с гремлинами и големами, верно? Такие вести до нас доходили. Ну вот, а сейчас мы решили поохотиться на макак и тут подумали, что делать это лучше с проводником. Да и в приятной компании работа пойдет веселее, верно? Можете передать мою просьбу старейшине или, например, сами проводить до нужного места. Весть о вашем появлении уже направлена главе. Она же и примет решение», со всей той же строгостью отметила Ламия. «Значит, нам нужно подождать? Отлично. Парни, девушки, располагайтесь на отдых», — приказал подчиненным. «Ну и раз уж мы все равно должны как-то провести время, давай поговорим о ламиях. Какие у вас обычаи? Что должен знать грубый варвар, вроде меня, при общении с вами? Не уверена, что должна отвечать? Конечно, не должна. Но так ты поможешь племени. Тебе ведь известны условия нашего соглашения со старейшиной», — получив плавный наклон головы, я продолжил. «И вот представь, что могу натворить я, неотесанный мужлан, если без знаний влезу в ваши дела. Только мое всемерное просвещение спасет народ Лами. Оценила, какая на тебе лежит ответственность. Возьмешься за эту работу, у меня ведь не остается выбора», — обреченно спросила змейка. «Именно. Итак, пусть моя волшебная харизма на этот раз засбоила, но результат все же оказался достигнут. Разговорить Ламию получилось, и из тех сведений, что она поведала, я смог вычленить несколько интересных нюансов. Первое, у змеек имелись маги школы жизни, причем могли они многое, от исцеления до улучшения плодородия полей. Второе, куда лучше они владели магией разума, достигая в этом направлении немалых успехов. Третье, в зельях и особенно ядах они также знали толк. Четвертое, при всех своих талантах, кузнечным делом не владели, впрочем, как и кожевенным, из-за чего очень даже нуждались в инструментах, оружии и доспехах, да и простых вещах. В общем, вариант взаимного сотрудничества уже наклевывался, и это только по первым прикидкам. Правда, выяснить все нюансы не вышло. Слишком откровенничать безымянная Ламия не спешила, а старейшина явилась раньше ожидаемого срока и в компании. «Дева из моих грез, я так рад вас видеть!» — воскликнул я, едва заметив жертву, дочку старейшины. «Не называй меня так!» — донесся из-за спины матери голос, в котором смущение мешалось с негодованием. «Но как же я могу к вам обращаться, если до сих пор не знаю имени? Разве что Белый Ангел? Нет, только не так, а мне кажется, это звучит очень трогательно и прекрасно тебе подходит», — прозвучал голос Шелис. «Мама, да, доченька», — участливо спросила старшая из змеек. «Если ты продолжишь так, я убегу». «И к кому же?» — взгляд старшей из змеек выразительно стрельнул в мою сторону. «Просто убегу». «Ох, ты еще такой ребенок», — умиленно произнесла Шелис, но затем все же обратила внимание на меня. «Наша встреча очень приятна, Ервин, но ты ведь пришел не только, чтобы меня развлечь, верно? Я хотел попросить проводника до обезьян. Оказать такую услугу несложно. Может, моя дочь согласится вам помочь?» «Нет, на нас все еще дулись». «Тогда Китрис, проводи наших добрых друзей», — обратилась старейшина к той самой, развлекавшей меня змейке. Возражать против ее кандидатуры никто не стал, и мы уже засобирались в путь, когда оказались остановлены голосом Шелис. «Ервин, ты так и не попросишь награды?» — спросила та. «Награды? За что? Честно говоря, я был на самом деле озадачен. За спасение моей дочери, конечно». Чесание макушки чуть подстегнуло мыслительный процесс, позволив воскресить тот эпизод, а затем и найтись с ответом. «Так я награду уже получил. Да и обычное это дело – спасать даму в беде. И все же я хотела поблагодарить тебя сама», – заявила Шелис, сближаясь. «Надеюсь, это тебе поможет». В руках Лами показалось очень необычное ожерелье. Оно представляло собой крупный зеленый камень, оплетенный змеиной чешуей. «Лами что, ее сбрасывают?» Впрочем, подобный дурацкий вопрос как-то сам собой отпал, когда Шелис приблизилась вплотную и, приподнявшись на хвосте, надела мне на шею ожерелье. При этом наши глаза оказались на одном уровне, и тогда я отчетливо разглядел у змейки в очах целый ворох бесенят. «Это первый мой дар, а второй...» Шелис подалась ближе, накрыв мои губы своими. Поцелуй вышел долгим и просто волшебным. «Мама, что ты делаешь?» — донеслось откуда-то со стороны. «То, что стоило сделать тебе, дочь», — ответила довольная старейшина, и уже обратившись ко мне, добавила: «Возвращайся с победой, я буду ждать». Я смог лишь ошеломленно кивнуть, в некотором ступоре отметив, как пара родственниц скрылась за кустами. Как-то события приняли совсем уж неожиданный поворот. «В смысле, я же только шутил, верно? И что делать с достигнутым результатом?» «Самку тебе надо, вынес вердикт Шерток, и побыстрее». Оставалось только согласиться с мудростью товарища и выдвинуться вслед за нашей проводницей. К слову, та оказалась ошеломлена едва ли не столь же сильно. Даже каменная маска на лице дрогнула, уступив место растерянности. Хоть это немного утешало. Впрочем, долго пребывать в недоумении не пришлось, потому что уже спустя несколько минут от пространных мыслей меня отвлек сигнал бедствия. Как оказалось, эта гарпия из тех, что направились к вражескому форту, решила подать сигнал. И сделала она это явно не из-за того, что обнаружила угрозу, а ровно наоборот. В немедленно раскрытой на ладони карте отобразилась совершенно пустая база неприятеля. Ни одной красной точки, трупов, что свидетельствовали бы об уничтожении зеленокожих, также не наблюдалось. Враги словно испарились, хотя без всяких сомнений находились здесь всего лишь 3 часа назад. Ведь не призраки же отняли у меня только что полученную собственность? Нашли следы противника? Задал я ментальный вопрос. В качестве ответа подавшая сигнал гарпия полетела на северо-восток. Хорошо, постарайтесь отследить противника. На этом я оборвал связь и крепко задумался. Если сведения летчиц являлись верными, противник не просто покинул свою базу, но и направился всем скопом в одном направлении. И самое волнующее, то что мысленная линия на карте указывала ровно туда, где жили гномы. Неужели зеленокожие купились на мою приманку? Если так, захват острова стал еще на 1 шаг ближе. Но пока не удалось обнаружить скопление неприятеля, праздновать победу являлось преждевременным. Стоило подождать данных от разведчицы, конечно же, заняться выполнением задания. Интересно, как оно пройдет? Еще 3-2 в пользу Эгиля. Прозвучал под пологом леса мой довольный голос. «Ервин, ты можешь помолчать? Не переживай, Шерток, «Ты еще нагонишь нашего скальда», как мог поддержал я товарища, вращая ворот арбалета. В то же время слух уловил новые щелчки тетивы, азартные голоса. Что вообще происходило? Сафари на обезьян. Причем дело это оказалось настолько простым, что превратилось из тяжелой миссии в забаву. Доставлявшие неприятности ламии макаки оказались тупыми и слабыми. Может, у них имелась хорошая защита от магии, но никак не отстрел. Первоначальная попытка неприятеля устроить зеркраж провалилась. Плотный дождь из стрел и болтов выкосил нападавших. Ну а мозгов, дабы сбежать прочь, у обезьян не обнаружилось. Даже понеся тяжелые потери, они все равно не уходили, так и мелькая в поле зрения. Охотникам лишь оставалось делать меткие выстрелы. Наконец, перезарядив арбалет, я оглядел окрестности, выглядывая хорошую цель. Однако стоило увидеть макаку, как та тут же рухнула со стрелой в глазу. То же случилось и со следующей. Кажется, в отряде все, совершенно все стреляли лучше меня. Зато я умею махать секирой, постарался себя ободрить. Очередная обезьяна показалась в поле зрения. Я навел на нее оружие, но на этот раз меня определил филин, ловко вогнавший стрелу в горло зверю. И Шартак сравнял счет, провозгласил как профессиональный футбольный комментатор. И что бы там филин ни говорил, а довольной усмешки ему скрыть не удалось. Моего товарища также захватило соревнование. Впрочем, бесконечной генерации обезьян не существовало, и в какой-то момент их напор все же иссяк, но вот сообщение системы о выполнении задания так и не появилось. Дело все еще не было выполнено, а значит, либо нам предстояло обыскать половину леса, истребляя хвостатых, либо у этих существ имелось логово, и я совершенно отчетливо надеялся на второй вариант и в то же время оказался перед проблемой отыскать базу врага. Ламия ее местонахождение не знали. Проводница только смогла отвезти в область леса, где обезьяны буйствовали сильнее всего. Можно было бы рассыпаться цепью и прочесать ближайшую местность, но разделяться не хотелось, да и был этот подход слишком долгим. Хотелось проделать все быстро и с умом. А кто в моем войске отвечал за разведку? Правильно, гарпии. Раскрыв карту, я приказал летчицам, до того парившим над отрядом, разойтись в стороны и присмотреться к происходившему внизу. Лес под крыльями гарпий являлся почти тропическим, крайне густым. Однако обезьяны передвигались по верхним ярусам, так что то и дело попадались в поле зрения разведчиц, требовалось только отследить их наибольшую концентрацию. И сделать это удалось сравнительно быстро. Уже спустя несколько минут я обнаружил рядом сразу 6 красных точек, расположившихся на одном из самых больших деревьев в лесу. Причем находились они всего в 700 метрах к востоку от нас. Охота обещала закончиться быстро. Вскоре отряд направился к нужному месту. Для меня это стало тем еще испытанием. Быть крутым, могучего вида минотавром здорово, но, зачастую, неудобно. Из-за роста и ширины плеч через заросли приходилось прорываться едва ли не с боем. Благо дурной силы на это дело хватало и идти пришлось недалеко. Уже вскоре мы вышли к исполинскому дереву, выглядевшему местным зеленым царем. Его ствол не смогли бы охватить 5 человек, а ветви раскинулись настолько широко, что сумели оттеснить всех конкурентов за жизненное пространство. Ну а на самом дереве обнаружились те, кого мы и искали, обезьяны. Причем матерые, покрупнее убитых ранее. Не то чтобы это что-то меняло. «Эй, обезьян, выходи, биться будем», — обратился я к самому крупному представителю местной фауны. Ответом мне стали визгливые крики. «Я твой дом труба шатал», — заявил оппоненту, хорошенько вдарив ладонью в ствол дерева. Зеленый исполин чуть пошатнулся, зашелестел листвой. Все же сила во мне имелась немеренная, и эта демонстрация жильцам очень не понравилась. Обезьяньи визги приняли возмущенную форму. Но вот беда, слезать вниз макаки не спешили, а пристрелить их оказалось делом сложным. После первой убитой особи, остальные попрятались в листве, не желая подставляться под стрелы. Можно было бы напустить на них гарпий, но я опасался за жизни своих подопечных. Все же в логове на самом деле должны были обитать самые матерые существа. Мало ли, какими они обладали способностями, а ведь гарпии не слишком хороши в схватке. Их главное умение – удар с небес, зачастую смертельный для жертвы, но вот как раз его-то применить против обезьян возможности не представлялось. Те прятались не только от стрел. Ну что же, если гора не идет к Магомеду, Магомед придет и опрокинет гору. Решив так, я покрепче взял в руки секиру, приметил подходящее место, но ударить не успел. «Остановись!» — раздался голос в моей голове. Прозвучал он столь внезапно, что я едва не растянулся на земле, вынужденный сдерживать инерцию. Затем недоуменно оглянулся по сторонам, но наткнулся на спокойные лица подчиненных. Ну как спокойные, на некоторых из них мелькнула тень недоумения, явно вызванная моим странным поведением. Но именно что на некоторых, большинство я уже сумел приучить к своей неадекватности. Я молодец. Итак, есть два варианта. Первый, голос просто послышался. Второй, я сошел с ума, какая досада. Третий, ко мне действительно обратились по ментальной связи. Как-то переживать насчет второй возможности явно не стоило. Легкая сумасшедшенка мне не повредит. Ну а все остальные возможности проверить было легко. Итак, я вновь замахнулся секирой. «Остановись, не руби меня!» Вновь прозвучало в голове. «Ага, значит, со мной заговорило дерево. Да, я разумно и хочу жить, не убивай меня. А какой смысл мне останавливаться? Ты дало приют врагам, а значит, являешься соучастником. Так еще и мешаешь разобраться с неприятелями. Прошу, какой мне с этого профит? Давай, говори. Я меркантильное, грубое существо и вообще викинг. На меня уже начали коситься. Кажется, разговор с растениями стал некой новой вехой, демонстрирующей безумие их вождя. Может попросить дерево с кем-нибудь еще поговорить? Да нет, так будет неинтересно. Я могу быть полезным. Между тем раздался взволнованный голос. Я выращиваю плоды. Их очень любят звери. Не вижу никаких плодов. Да и какие у них свойства? Может на тебе какая дичка горькая растет? Мои плоды очень вкусны. И они полезны. После их съедения звери становятся бодрее. Их раны заживают быстрее. Раздалось с обидой в ответ. А нет плодов, потому что все съели обезьяны. Я задумался. По идее, если плоды действительно обладали ценными свойствами, лишаться их не следовало. Тем более одно дело портить флору, к которой особого пиетета я не питал, и другое убивать разумное существо. Крохотное, давно забившееся в угол совесть говорила о том, что так поступать нехорошо. Однако куда громче вещавшая жадность настаивала, что из ситуации следовало извлечь максимум выгоды. Что еще можешь дать? И ты напрягись, подумай, а то я уже устал тут без дела стоять. И гнать своих ребят на штурм не горю желанием. Уронить тебя будет проще. Не надо ронять. Пожалуйста, я придумаю что-то еще, дайте только время. У тебя есть час, ответил дереву, после чего обернулся к подчиненным и добавил. Так, народ, располагаемся здесь. Пусть лучшие лучники держат обезьян под прицелом. Две группы по трое отправляются прочесывать лес на предмет других обезьян и прочих недружественных существ. Остальным отдых. Глава 3. Где зарыт клад? Следующие 40 минут прошли на редкость продуктивно. Случилось сразу несколько приятных событий. И первое, о чем хотелось бы сказать, обнаружилась орда зеленокожих. Гарпии смогли засечь скопление неприятеля рядом с северным отрогом горного хребта, когда-то послужившего началом моего пути. К сожалению, пока еще противник отображался лишь в виде массы на самой границе видимости, однако скорость полета разведчиц гарантировала, что уже спустя час удастся получить полную картину. Хотя даже сейчас положение дел являлось таковым, что раскрывало крайне заманчивые перспективы, особенно учитывая, что сегодня значилось начало недели, но об этом позже. Также из приятного было отправление нескольких обезьян в мир иной. Одну подстрелили на дереве, еще троих выследили в чаще. Результат вроде бы несерьезный, особенно, учитывая, сколько перед этим удалось их истребить. Однако даже такая мелочь была в плюс в грядущем штурме. И к слову о нем, дерево с раздумьями успело управиться раньше намеченного срока. «Я знаю о сокровище», – провозгласило оно. «Вот как, и каком именно? Оно в своей сути такое же, как то, что ты носишь на своем лице. А вот теперь я действительно заинтересовался. Мою голову покрывал только один предмет – маска устрашения, масштабируемый артефакт, ставший наградой за один из гейсов. Он уже на старте неплохо помог в наведении ужаса на гоблинов, пускай характеристики давал и не сильно высокие. Всего 2 единицы силы на текущий момент, одну изначальную, вторую за преодоление рубежа в 10 уровней. Но это ведь являлось только началом, с ростом в уровнях прибавка обещала вырасти, как и наводимый ужас. Притом, в свойствах маски указывалось, что она является частью комплекта. Сета, если использовать игровой жаргон, и если этот бабаб говорит правду, заявляя, что знает, где прячется часть брони, возможно не уступающая свойствам маски, это окажется крайне высокой платой за его жизнь, пожалуй, даже с перебором. Если укажешь место, Где искать, мы договоримся, пообещал дереву. Мой сородич сказал, что у его корней пал великий воин, который носил броню подобную твоей. Ты и с ним можешь мысленно общаться, и да, где этот твой сородич проживает. Великие древоспособные обменивался мыслями на колоссальном расстоянии. Это дар, полученный нами от богини. Тот, у чьих корней прячется артефакт, живет на востоке, на другом острове. Так, с этого момента подробнее. На каком таком другом острове? Для древ понятие расстояния эфемерно. Мы врастаем в землю раз и навсегда. Это понятно. Но ты давай конкретику. Ориентиры какие-нибудь. Однажды мы оба видели птицу. Она начала свой полет с его ветвей и опустилась на мои спустя два захода солнца. Да уж, ориентир потрясающий. Ведь мало ли куда данная птичка летала между этими двумя пунктами, да и с какой скоростью двигалась. С другой стороны, птиц явно не являлся сверхзвуковым и в то же время нарезать петли над морем вряд ли бы стал. То есть можно предположить, что путь его являлся прямым. В какое время суток птица взлетела и когда опустилась? С ветвей собрата она поднялась вечером, а опустилась на мои утром. То есть птаха в пути провела менее полутора суток. Возможно, даже заночевала где-то на твердой земле. Все же для простой птицы продержаться столько времени в воздухе проблематично. А это в свою очередь означало, что нужный остров располагался менее чем в 200 километрах от данной точки. Возможно, сильно ближе. Хорошая новость. Ладно, платой я доволен. Только передай своему товарищу, что мы придем с миром, заявил древу и уже обратившись к подчиненным громко заявил. Так, парни, перекур закончен. Нужно закончить дело. Итак, быть местным обезьянам уже не в красной, а в самой черной книге. А главными исполнителями в этом жутком деле станут филины. Ведь эти кошаки не напрасно имели на руках и ногах очень крепкие когти, которые мало пользы могли принести в бою, но вот в задаче забраться на верхотуру изрядно способствовали. Их то и применили львы, разом начавшие подъем на вершину. Они сдирают мою кору. Раздался в голове возмущенный голос древа, который я начисто проигнорировал, внимательно вглядываясь в переплетение ветвей. Вот в просвете мелькнул чей-то силуэт, явно наметивший ударить по успешно сбиравшемуся филину. Мой палец тут же утопил спуск, причем удачно. В вышине раздался болезненный взвизг. Гнолы и еще тройка филинов также не сидели без дела, направляя стрелы в цель. При всем желании обезьяны оказались не способны навредить карабкавшимся по стволу воинам. Древо походило на дуб, высокий, кряжистый. Его нижние ветви располагались крайне высоко над землей, и они же служили домом для обезьян. Командовавший штурмовиками Шартак вновь доказал наличие у себя мозгов и скоординировал действия подчиненных. На первую из ветвей одновременно взобрались сразу 5 филинов. Их тут же атаковали обезьяны, но встретили стали новые стрелы. Одна из макак полетела вниз, скинутая гарпией. Судьба других уже была предрешена. Ну что же, если мое предположение является верным, подумал я и умер. Обжигающий удар сзади мгновенно забрал мою жизнь. Возродиться удалось у того самого дуба. Я изначально понимал, что штурм древа закончится моей смертью. Ведь таким образом оказался нарушен гейс, требовавший всегда идти на острие атаки. Увы, я и в прежние времена не слишком хорошо умел лазить по деревьям, а теперь с весом в пару центнеров и копытами вместо ступней такой возможности оказался совершенно лишен. Пришлось принимать мученическую смерть, благо подчиненным не потребовалась помощь мудрого Ирла. Сами управились с остатками мартышек. К моменту моего возрождения бой уже завершился, филины и гарпии вовсю хозяйничали в кроне, а на краю зрения пестрело несколько сообщений. Итак, начнем по порядку. Внимание, задание уничтожения монстров выполнено. Награда. 3000 опыта. Репутация с деревней это лишь повышена на 10. Текущее значение плюс 15. Уважение. Получен новый уровень. Текущий уровень. 16. Очко физической характеристики. Плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Мастерство рун или логистика. С наградой я справился быстро. Логистика являлась безусловно полезным навыком, ускорявшим скорость подчиненных на земле. Но все же мы сейчас находились на острове, а значит могли обойтись и без нее. Так что выбор пал на мастерство рун, которые оказывали помощь системы в деле начертания символов. Итак, 2 уровня сегодня я уже получил. Дальше сокращать поголовье местной животины являлось неконструктивным. На потом не хватит. А раз так, следовало заняться чем-то иным. На ум тут приходило сразу 2 варианта. Первый – заглянуть в гости к змейкам. Задание я выполнил, а значит теперь являлся для них желанным гостем. А раз так, вполне вероятно, что Уламе удастся закупиться полезными вещами. С другой стороны, вряд ли бы я смог найти у них нечто невероятно ценное, без чего не прожить. А ведь идти до них придется час, и располагаются змейки с прямо противоположной стороны от иного, также интересного объекта, форта зеленокожих. База врага пребывала в одиночестве, всеми покинутая, словно забытое на столе кремовое пирожное. Преступлением было бы оставить ее пребывать в таком состоянии. Ну а если серьезно, то форт в землях являлся не просто скопищем построек. По своей сути это был замок на минималках. В нем ровно также имелась возможность строить здания через интерфейс и даже нанимать солдат. Правда, существовал и внушительный ряд ограничений. Строить в форте разрешалось не более 5 зданий и стены. Строение найма, они же плодильни, позволяли приобрести лишь половину от стандартного числа юнитов. При этом никаких топовых солдат форт приобретать не позволял. Выше 5-го ранга нанять в нем юнитов было нельзя. Так же, как невозможно было разместить в стенах 2 расы. Выбор требовалось остановить на какой-то одной. Небольшой, но приятной компенсацией являлось то, что в форте не требовалось отстраивать всю линейку строений. Достаточно было возвести здание в замке, и к нему уже открывался доступ. И какой же вывод из всего сказанного стоило сделать? Такой, что форт на старте давал возможность получить дополнительных юнитов ценой определенных капиталовложений. Ну а в будущем мог оказаться еще полезнее. Впрочем, я намеревался сосредоточиться на настоящем и отжать назад свою собственность. Что значит, она принадлежала зеленокожим? Да вы их рожи видели, у них наверняка нет прописки. Так, со мной отправится 3 филинов. Шерток, уводи остальных в замок, проведи тренировки по строевой подготовке. Учти, я вернусь, проверю результат. Килина, залети со своим звеном к ламеям, сообщи об удаче и пригласи змеек торговать на рынке. Затем распредели своих подчиненных так, чтобы они могли посменно контролировать территорию от лагеря зеленокожих до замка. Сделай так, чтобы каждая гарпия смогла достаточно отдохнуть. «Я справлюсь, вождь», — ответила девушка. «Отлично, тогда не задерживаемся, выступаем». Ровно в соответствии со сказанным, я немедленно направился через чащу, заодно загадав, удастся или нет добраться до форта без происшествий. И если подводить итог, то монетка упала на ребро. Совсем без приключений пройти не удалось, атаковали нас неоднократно, однако ничего действительно опасного так и не встретилось, а уже перед фортом живности и вовсе не оказалось. Тут она исчезла еще стараниями гоблинов, не обнаружилось живых существ и на самой заставе. Та выглядела почти такой же, какой я ее когда-то оставил, то есть представляла собой почти голый пустырь, в центре которого расположилась одинокая хижина. Гоблинские строения оказались разрушены мной самим еще сутки назад, а ничего нового зеленокожие строить не стали, и даже бросили здесь ресурсы в виде бревен и камня. Ну ничего, применение им найдется уже сейчас. Подойдя к хижине и отметив отсутствие гномьего топора, я приложил руку с перстнем власти к стене, дождался сообщения системы о переходе недвижимости в мои руки, после чего на секунду задумался, взвешивая варианты. 5 зданий и 2 расы на выбор, зверолюди или викинги. Сказал бы, что выбор являлся сложным, но это было не так. Решение было простым. Запрет найма юнитов выше 5-го ранга поставило крайне жирный крест на викингах, а первым из строений стал возводиться дворец солнца и луны. Филины, гнолы, ануби, гарпии и сирены. Именно их я хотел получить в ближайшие 2 недели. Хотя позже здание найма планировалось заменить на экономические постройки. Но это произойдет еще не скоро, в ближайшее время войска были в приоритете. После означенного выбора, 3 филинов осталось сторожить место, дожидаясь появления сородичей, я же направился в сторону дома, распевая на весь лес матерные частушки. Вообще стоило сказать, что 8 дней геноцида местной фауны и разумных существ не прошли даром. Зверья вблизи замка заметно поубавилось. И этот факт даже навел на мысли, что надо бы как-то полегче обходиться с животинкой, а то на острове совсем развлечений не останется. Хотя ведь можно по всем заветам посетить другие острова, познакомиться с интересными людьми и убить их. Да, пожалуй, именно так я и сделаю. Нечего себя ограничивать. Подбодрив себя таким образом, оставшийся путь я проделал уже в хорошем расположении духа, сумев добраться до замка еще до заката. А там градус настроения поднялся на новую высоту. И не только из-за удовлетворительных результатов тренировки филинов, но и потому, что последние вручили мне трофей, доставшиеся от обезьян. Как оказалось, я слишком быстро покинул приют мартышек, не дождавшись того момента, когда подчиненные наткнутся на их кладовку. А зря, ибо иначе получилось бы зарядиться хорошим настроением уже тогда, ведь хвостатые оказались теми еще сороками. Натащили в свое логово массу ярких и интересных предметов. У них обнаружилось целых две меры самоцветов, немалая гора золотых монет, разного рода драгоценности и даже артефакты. Из последних я даже смог присмотреть себе одну интересную вещицу. Кольцо стойкости увеличивает сопротивление магии материи и разума на 10%. Большая сила – это не только большая ответственность, но и много очков жизни. В смысле, убить меня представлялось не столь ли простой задачей, однако вполне возможной. И самой главной своей уязвимостью я видел магию, а потому колечко, защищавшее от двух из семи магических школ, представлялось вполне полезной находкой, немедленно оказавшейся на моем пальце. После чего я приступил к уже привычной программе на вечер, то есть поел, чуть передохнул, позволяя овощному рагу улечься, а затем заступил на ночное дежурство. Увы, но Драук обещал и этой ночью заглянуть в гости. Благо, данный визит должен был стать последним. Его прихода я ждал, занимая себя уже проверенными методами, тренировкой, чтением форума и поиском интересных лотов на аукционе. Первые выходили успешно, подарив еще по единице в каждую физическую характеристику. В сообществе игроков удалось воскресить в голове кое-что из забытой информации о гномах, а вот с аукционом все как-то не задалось. Подходящих высших рунных вязей я не нашел, в смысле, по приемлемым ценам и с нужными свойствами. Артефакт из того же сета, что и маска устрашения, обнаружился всего один. Однако нагрудник за 200 тысяч золотых мог разве что вызвать несварение желудка и мысли о неадекватности его текущего владельца. За такие деньги стоило бы продавать кнопку «убить всех», а никак не масштабируемый артефакт. Ну и главным разочарованием стала попытка отыскать книгу морехода. Ее самой в очередной раз не нашлось, зато я смог оценить торги за оружейника и впал в священный трепет. Ставки на него уверенно перешагнули цифру в миллион и пошли дальше, и я откровенно не понимал, как, почему, с какого перепугу за эту вещь давали такие деньги. Миллион – это ведь возможность почти что год содержать полнокровную армию, то есть не такую, как моя нынешняя, а раз этак в пять больше. Так как же одна книжка могла отбить такие затраты, вопрос являлся риторическим, в том смысле, что ответа на него никто мне давать не собирался, а самому его искать являлась лень. Главное, что удалось понять, желание приобрести морехода через аукцион было заранее несбыточным. Требовалось или найти альтернативный способ его добыть, или просто махнуть рукой на эту проблему. Благо, нашлись добрые люди, позволившие отвлечься от проблемы. Ну наконец-то, я уж думал, ты там заснул по дороге. Такими словами я встретил своего старого знакомого, Драуга, покрытого множеством нанесенных мной же шрамов. Пересеклись мы вновь на улице у входа в донжон. Просторное место все еще являлось лучшим для противостояния такому противнику. «Проклятый гробокопатель, убью!» – возопил тот. «А ты стал лучше говорить, молодец!» На курсы ходил, некультурная скотина отвечать не стала, а вместо этого бросилась в атаку. И проделал это Драук столь же прямо и безыскусно, как и в прошлый раз, после чего заорал в голос, получив по колену хороший удар палицей. «Нет, ну так неинтересно», — заявил я, уворачиваясь от еще одной атаки. В этот раз схватка выходила еще легче предыдущей. Никакого накала, минимум опасности. Знай только, уворачивайся от прямых выпадов, да бей всякий раз, когда противник открывался. А делал это Драук крайне часто. «Мужик, тебя в могилу направили потому, что руки росли из задницы. Кто так сражается?» Драук оскорбленно взревел, бросившись в новую безуспешную атаку. И в этот самый момент я услышал странный шорох за спиной. Рефлексы сработали раньше мозга. Я рванулся в сторону, но все равно немного опоздал. Удар пришелся в бок, превратив отскок в падение и перекат по земле с попутным сбором массы пыли. Впрочем, может, меня избили с копыт, но ошеломить не смогли. Спустя мгновение я поднялся, поймав взглядом теперь уже двух противников. Второй Драук оказался полной противоположностью своего постоянно огребавшего собрата. Он выглядел маленьким и болезненно худым, словно узник концлагеря. Однако недавний удар четко показывал, что за этой невзрачной внешностью крылась недюжая опасность. «Паря, а ты чего не сказал, что с приятелем пришел? Накрыли бы стол на троих, нормально бы посидели. Ответом стал рык в две глотки, после которого противники бросились в атаку. Мой старый знакомый напал все так же прямо, в лоб, а вот новый оказался быстрее и явно умнее, обогнув с фланга. Однако я на месте оставаться не стал, бросившись вправо, поставив между собой и ловкачом неповоротливую тушу драуга. Короткий свист, удар и палец опустилась на колено толстяка. Тот отчаянно взвыл, махнув лапой, но достать не смог. Я же сместился еще правее и тут же наткнулся на второго противника, который немедленно установил новые правила игры. Ловкач рубанул мечом и тут же с подшагом сделал выпад. От первого удара я смог уклониться, но уже второй пустил кровь. И в то же время сбоку послышался новый рык и свист ветра. Выставив в сторону опасности палицу, я чуть не свернул кисть от силы удара. Дурной мощи в толстяке было с избытком. И в это же время клинок ловкача оставил рану на моем бедре. «Ладно, я стану серьезнее», — пообещал противникам, отступая на шаг и подхватывая прислоненную к стене секиру. Ловкач рванулся в атаку, но тут же вынужден был отскочить, спасаясь от участи распасться на куски. Новый взмах и толстяк взвыл, упав на колено. Секира почти перерубила ему голень. Сбоку показался быстрый силуэт, и я тут же впечатал копыта в землю. Ударная волна прошлась по окрестностям, свалив ловкача с ног, а поднялся ему уже не дала секира. И все же быть серьезным скучно, спустя минуту вынес я вердикт, глядя на два трупа. На краю зрения показалось сообщение системы. Задание, потревоживший покой мертвых, выполнено. Награда. 4000 опыта. Что же, итог вышел приятным. Отдельно радовало, что драуги выбрали для атаки время после полуночи, так что опыт не сгорел. Жаль только на текущий момент 4000 очков было мало для получения уровня. Ну да это не страшно. Добрать оставшиеся окажется несложно. Но вот заняться я этим планировал уже после сна. Глава 4. Анубы. День 9. На следующее утро я почувствовал себя самой крупной лягушкой в этом болоте. В том смысле, что встречные противники оказались легко сметены. Шахта с серой кристаллами быстро сменили владельцев, а я успешно заработал себе на 17 уровень, заполучив очков силу и умение логистика. К сожалению, пока еще оставалось неизвестно местоположение другого, более желанного рудника, с самоцветами, необходимыми для получения инхериев. И найти его стоило поскорей, терять возможность получить двух матерых воинов, способных порвать большинство ходящих по земле врагов, очень не хотелось, в той же мере, как и тратить деньги на приобретение самоцветов на рынке. А ведь моей мошне и без того грозили некоторые приятные, но все же издержки. В замке наконец достроился обелиск мертвых, здание, которое открывало доступ к найму анубов. Выросший из земли высокий шпиль оказался похожим на стелу, родом из Египта, за тем исключением, что был исполнен из черного камня с серебряными письменами по стенам. Не знаю уж кто отвечал за облик этого здания, но скажу, что работу он проделал отличную. Выглядело строение крайне мощно. Правда, имелся маленький нюанс. Сам найм анубов производился не в нем, а в казарме, которая выступала источником получения большинства солдат клана Клыки и Когти. К ней я и направился, решив не откладывать дело приобретения новых бойцов, и первым шагом решил оценить их параметры и то, как с помощью Творца возможно улучшить будущих подчиненных. Итак, стандартный юнит выглядел так.